Под конец второго дня на связь вышла мать Роза, чем сильно подняла нам настроение и моральный дух. Все МНУ, два биолога и пятерка механикусов выжили. Матери даже удалось спасти два когтя. Правда, в самом начале она потеряла почти всех низших из новой кладки, те отвлекали внимание, пока она скрывалась и спасала старшие особи. Еще матери обрадовала, что тройка МНУ смогла эволюционировать. Подробности Роза не сообщила, обмолвилась, что праматерь будет довольна. Высадка матери прошла неудачно, ее чуть не снесло к Южному полюсу. Сейчас она активно поглощает склады и строит сеть туннелей, где закладывает малый улей. Ее стране хватает ресурсов. С разрешения матери я перенаправил работу тройки мелких, и теперь в сторону матери потянулись караваны с необходимыми ей ресурсами. Это существенно не изменит ситуацию, но поможет матери продержаться до подхода сил королев Улья, которые активно развиваются на полюсах. Кстати, Либри приходится прилагать немало усилий, чтобы прикрывать их. Спутники и станции людей уже не раз фиксировали и регистрировали зергов, пытаясь поднять тревогу. Пока нам удавалось купировать эти попытки и не допускать обнаружения. Однако не исключено, что в скором времени их заметят. Зерги не играют особой роли, являясь лишь еще одним отвлекающим маневром. При большой удаче они могут нанести неожиданный удар, но на это никто особо не рассчитывает, да и сил у них толком не будет. Скоро начнется третий день, и мы готовимся к массовой атаке. Мы будем координировать наши наземные силы, что будет особенно полезно во время городских боев. Ведь все камеры и службы полностью под нашим контролем, хотя людям и оставлена видимость частичного управления. Помимо этого, наш центр активно собирает данные, схемы военных баз, комплексов, личный состав, уязвимые точки. Все это должна была передать мать Роза, соединившись с кругом матерей на орбите. Поэтому часть данных я как мог переправлял, но также отправил к матери 5 когтей из 50. Когти должны были доставить кристаллу данных со всем, что на данный момент смог нарыть наш центр, а мать сможет полноценно передать все данные без технических устройств. До того, как Роза вышла на связь, я рассматривал вариант передачи данных по гражданским спутникам Тиран, но в таком случае мы были бы обнаружены со 100% вероятностью. Это поставило бы под угрозу наше выживание, хотя особых проблем бы не создало, умереть за империю достойно. Был вариант и с единством матери на кораблях, где нас могли бы принять в общность, но формирование такой связи также не осталось бы незамеченным людьми. Были пара нюансов. Дети людей и невозможность дальнейшей координации атаки. Передо мной стоял сложный выбор, но мать, вышедшая на связь, сняла с меня этот груз ответственности. Выдержать атаку на наш центр в момент начала штурма планеты будет легче. К тому же к нам с орбиты в первой волне должны десантироваться спартанцы из ордена Астартес. Было очевидно, что нас попытаются уничтожить, как только мы начнем координировать высадку и кибератаку. Поэтому я изо всех сил старался повысить оборонительный потенциал центра. МНУ с тремя когтями и инвиторы тащили все, что попадалось под руку, но нейрослизи было мало, а биологи не могли синтезировать ее в больших количествах. Одна мать могла заменить в этом деле пару сотен опытных биологов. Поэтому делали что могли. Оборотни ставили секреты и ловушки, часть ульев низших объединили и переместили ближе к базе, окружая периметр нашего центра. Другие вместе с небольшой частью когтей готовили засады на поверхности. Рекс и пара либри с катарами активно устанавливали пси-ловушки и мины, наносили защитные руны, разбрасывали защитные и атакующие одноразовые артефакты. Мики с инвиторами активно делали мины-растяжки и турели, обходились без нейрослизи и собирали все, что могли. Либри заложили в центре особую мину. Если дела пойдут плохо, нас ждет славный погребальный костер. Детей Тиран в случае невозможности удержать центр Тема с парой либри выведут по секретному ходу как можно дальше, чтобы их не задело. Ближе к вечеру начали поступать сигналы об обнаружении тиранами зергов на Южном полюсе. Мы делали все возможное, но не могли устранить и заблокировать всех свидетелей. По нашим подсчетам, через пару часов тиранам станет известно об одном из ульев. Люди догадались проложить прямые линии связи, и, к сожалению, у нас не было к ним доступа. Как только первая группа людей сможет добраться до такой линии, люди получат данные об улье. Нужно было срочно сообщить об этом матери, следующий сеанс связи должен был состояться через 17 минут. Скорее всего, штурм начнется не на рассвете, а глубокой ночью. Том 3, глава 53. Диверсанты по неволе. Часть 2. Роза, мать драконов. Мать Роза. Сознание было затуманено, мысли едва шевелились, вызывая невыносимую боль. Тело как будто использовали для зарядки всех орудий бури рожденного. Со стоном, боясь пошевелиться, я попыталась восстановить картину случившегося. Я вспомнила, как в нас попало около 10 ракет противокосмической обороны тирранов. Затем в голове промелькнуло изображение поражения моей капсулы и капсул сопровождения. Снова темнота боли, и вот миг того, как нас отбросило от основной группы. Я уже не могу четко вспомнить тот момент, когда отказали наши маневровые двигатели и мы рухнули. В голове лишь пустота и ничего, кроме отголосков боли и страданий. Я помню, как не позволило частям подбитых капсул разлететься, притянув их к себе и одновременно создав вокруг наших капсул щит. Щиты исчезли в момент удара о землю, часть капсул разбилась. Последнее, что я точно помню, это как я отдала приказ низшим защитить старших и первородных особей. А дальше? Дальше, видимо, сознание отключилось от перенапряжения и пропущенного через себя потока пси-энергии. Скорее всего, нервная система не выдержала такого насилия над собой и просто меня вырубила, спасая от выгорания. Нужно стать еще сильнее, слабость недопустимая роскошь. Я не могу подвести праматерь еще сильнее. Видно, моя душа не захотела оставлять моих деток в одиночестве, сделав из них спасительный якорь, который меня удержал. Иначе непонятно, как после такой перегрузки мое естество выжило и умудрилось реанимировать сознание. Краткосрочные вспышки памяти, ярость, боль и стремление низших защитить меня, их смерти, видимо, смогли дать мне силы. Похоже, мы неудачно приземлились, рухнув прямо на местные силы тирранов. Голову прострелила более новая вспышка воспоминаний. Неполная пятерка МНУ выносит меня из капсулы. Краем сознания я отметила, как один из разъяренных хомячков прыгнул вперед на выехавший танк подобно орку, перекусив ствол орудия, направленный на нас, а затем этот милаха залез под танк и банально откинул его метров на 100 в сторону, чтобы в следующий миг дико закричать. От его крика и от него во все стороны рванула волна огня с вплетенными в нее цепями золотистых молний, аннигилируя все на своем пути. Вот следующий кадр, как мимо нас пронеслась Либри верхом на израненном и едва окрепшем механикусе, Искорка и Михаил, которые нырнули в кратер, из которого меня мгновение назад вытащили МНУ. Опять тьма, опять ярость, опять гибель моих деток, опять чувство бессилия, из-за меня там дети мрут, а я не в силах их защитить и направить, повести за собой. Это неприемлемо, матери должны направлять и вести за собой порожденных нами и защищать их. Новое мимолетное прояснение. В отдалении слышны стрельба и взрывы, а меня на весьма приличной скорости несут как можно дальше. Рядом старшие дети, оборотни, либри, механикусы, биологи и МНУ. И у всех своя тяжелая ноша, раненые сестры и братья, остатки нашего снаряжения и капсул. Нет, почему? Почему? Как же так вышло? Почему их так мало? Я ведь помню, что их должно быть больше. Почему? Вдали, где огонь и стрельба, я снова чувствую эмоции своих детей. Они погибают там, мои младшие дети без меня. Бедные мои, несчастные малыши. Почему среди них так мало старших? Почему они не догоняют нас? Неужели они все сражаются, дети? Опять спасительная тьма. Вновь краткое мгновение прояснения, детей стало больше. Меня грузит в тиранский грузовик, который на ходу красит в красно-фиолетовую камуфляжную раскраску. Краем глаза вижу, как нас догоняет странная транспортная платформа, на ней огромная хризалида. В отдалении сверкнула яркая вспышка, дети, побросав краску, закинули меня, наплевав на всякую осторожность, и сорвались с места, выжимая из транспорта людей все, что могли только предусмотреть его создатели. Новая вспышка от канонады разрывов снарядов погасила последние огоньки младших и жизни еще двух старших детей, но три старших огонька еще тлеют, не гаснут в этом пекле. Ярость за смерть детей вновь погасила мое сознание, и вновь обретя ясность сознания, я увидела перед собой варвару. Лицо моей старой подруги было злым и недовольным. Варвара, первородная, она нянчилась со мной еще с тех времен, когда я только осознала себя личинкой. Именно она впервые показала, как соединить плоть с техническим устройством, создав симбиоз плоти и биоимплантов низших. Легким прикосновением, которому невозможно сопротивляться, она дала моему телу команду погрузиться в лечебный анабиоз. Сознание медленно возвращалось, глаза плохо слушались, и, кажется, правый глаз был сильно поврежден и не функционировал. Ранее гнев не позволял мне заметить свои травмы, но теперь тело ныло, и малейшее движение отдавалось болью во всем теле. Рядом раздался тяжелый вздох, полный грусти, раздражения и легкого привкуса безысходности и отчаяния. «Даже не думай напрягаться и забудь пока о любых проявлениях псионики», — сказала Варвара. «Ты перенапряглась, твоя нервная система настолько сильно пострадала, что я боялась худшего. Большинство матерей не выжили бы на твоем месте. Если проигнорируешь мои предписания, я снова введу тебя в анабиоз. И не надо на меня строго смотреть, я в своем праве, ты знаешь правила Зируса и нашего социума. Вокруг моего тела биологи сооружали кокон, который, вероятнее позже зальют лечебной слизью». Варвара все ворчала себе под нос о неугомонной матери. Странно, такое ощущение, что она пыталась сдержать пси-поток, не облекая свои слова в форму. «Говорю же тебе, нельзя», — продолжала она, — «сильные повреждения. Я тебя разбудила, чтобы ты не сопротивлялась анабиозу, тогда твое лечение пройдет быстрее. Мы пока в безопасности, о потерях и всем остальном поговорим позже. Главное, что сейчас мы в безопасности. Пара когтей, которые сначала нашли временное укрытие, теперь, кажется, нашла место, где мы сможем укрыться и залезать твои и наши раны. А там уж дальше будем думать, что делать. Расслабься и спи, Роза, неугомонная ягоза ты моя». Думать было сложно, но пришлось признаться самой себе, что я пока лишь обуза и не стоит мешать подруге. Наоборот, стоит направить силы на скорейшее выздоровление. Я чувствовала, как в огромной хризалиде происходят мутации, причем это была одна из особей МНУ. Сохранение уникальной мутационной ветки, возможно, даже приоритетнее моего задания и жизни. Эссенция нового подвида гораздо важнее для моей расы. Склонив голову в знак согласия с главным биологом и одновременно со своей подругой, я позволила ей ввести себя в анабиоз. Сама я вряд ли бы сейчас смогла отдать такую команду своему телу. Пробуждение на этот раз было не таким уж и сложным, скорее все прошло как обычно. Тело не ныло, и каждое движение не сопровождалось дикой болью и дискомфортом. Мне всегда было трудно выходить из анабиоза из-за особенностей моих плотных тканей. Для полного запуска всех функций моего тела также требовалось намного больше времени, чем другим. Сестрам это давалось легко и непринужденно, но мне приходилось контролировать процесс и разгонять энергию, чтобы заставить функционировать нормально каждую часть своего тела. Я находилась в природной пещере, на дне небольшого озера. Вокруг суетились старшие дети. Постепенно приходя в себя, я направилась исследовать местность, решив начать с берега озера, попутно перестраивая свою дыхательную систему. У сестер этот процесс происходил легко и быстро, но мне приходилось все контролировать. Выбравшись на берег и выводя остатки жидкости из легких, я встретила серьезный взгляд своей подруги. «Ну вот, состояние удовлетворительное, хотя о полном выздоровлении не может идти речи, да и не нужно оно. Твое тело запустило серию новых мутаций», — сказала она, глубоко и устало вздохнув. «Видимо, и на Варе сказались все потрясения минувших дней. Мутации твоего тела схожи на 62% с мутацией праматери после сильного напряжения во время битвы с древним», — добавила она, раздраженно цыкнув и сверяясь с планшетом. От нее исходили флюиды нетерпения и недовольства. Образы показывали вектор ее недовольства. «Она хотела бы поместить меня в нормальный омут, чтобы наблюдать за моей мутацией и, в случае необходимости, направить ее. Но раздражение от осознания того, что это недоступно, и мое руководство требуется старшим детям, было очевидно. Здесь остается только ждать. Роза, я тебя очень прошу, не напрягаться хотя бы пару суток. Используй пси-энергию не выше 4-5 градаций, иначе можешь навредить происходящим мутациям и своему телу. На этом, в принципе, все. Более подробно в отчете. Тебя уже заждались твои неугомонные малыши». Взяв планшет, я начала просматривать информацию, аккуратно себя к нему подключая для лучшего взаимодействия и экономии сил. Читать и вникать обычным способом не хотелось, да и дети ждали, поэтому нужно было срочно узнать, где мы находимся и что происходит вокруг. Мой анабиоз длился чуть больше суток. У выхода из природной пещеры меня ждали два молчаливых оборотня. Когда я прошла вглубь туннеля, как вокруг меня появился десяток зерлингов из моей стаи. В памяти всплыли образы затухающих огоньков низших. Пещера то расширялась, то сужалась, и я прошла уже не менее 10 ответвлений. Коготь оборотней поделился со мной картой нашей новой обители и срочной информацией, требующей моего одобрения и внимания. После неудачного приземления на небольшую территорию рядом с небольшим поселением людей мы были вынуждены отступить. В пути на нас вышли еще 4 когтя, двое из которых потеряли свои цели из-за падения и последующего взрыва, устроенного парочкой из безумного Мика с шебутной мелкой. Поэтому они присоединились к моему отряду, стремясь защитить мать. Пока биологи занимались ранеными, в том числе и мной, оборотни смогли захватить пару встреченных групп тирран. На допросах те выдали местоположение старых складов, которые стали нашим первым укрытием. После этого, собравшись и отдохнув, они отправились на разведку. Наткнувшись на метеостанцию, они раздобыли данные о сети пещер и природных резервуарах с водой возле небольшой горной гряды. Затем, когда мелкие смогли получить доступ к армейской сети и получить полные данные о нашем местоположении и прикинуть наши возможности, пока наш отряд направился к природному водохранилищу, где также находился небольшой наблюдательный пункт и центр связи. Кроме того, на старых картах была указана сеть военных складов и небольшая военная часть. Мну уже начали вести себя немного странно. Во время первого боевого контакта после падения хомяки с неожиданной легкостью перебили сводный отряд тирран, усиленный бронетехникой. Из-за страха за мою жизнь один из них запустил спонтанную мутацию, которая была скоротечной, как и у катаров. Ранние данные подтвердились. Мну на протяжении жизни делали запас необходимых для себя веществ и могли практически мгновенно провести мутацию и перекинуться в новую форму. Новая форма еще не была полностью исследована, но по аналогии с катарами, наши мну получили более гуманоидные тела и значительно прибавили в росте, сравнявшись с катарами. Хотя по одной особи сложно судить, но данная особь из числа мну приобрела явно выраженный женский пол и достигла роста в 2 метра 48 сантиметра. А вот дальше начинались странности. Здесь не просто изменилось тело, как у котов, а появилась схожесть с оборотнями. Новый, пока не названный вид мог преображать свое тело от обычного, похожего на хамазирус, до прямоходящего дракона. Однако у мну появилась схожесть внешняя, причем именно что схожесть по способу трансформации, у нее изменилось тело, которое, по первичным данным, и вовсе состояло из псевдоматерии. Дети выдвинули теорию, что почти половина тела мутировавшей является плотной энергией, если не полностью все тело. После мутации, новорожденная особь предстала в виде протуберанца духовных энергий. Она была в ярости, и на людей обрушились штормы из огня, молнии и гравитации. Чем дольше новая особь находилась в бою, тем больше изменялось ее тело, принимая форму гуманоидного дракона. Благодаря ее напору, мы смогли отступить, но новорожденная не могла долго сражаться в одиночку против такой немаленькой военной части, к тому же городской гарнизон быстро выдвинулся на помощь к своим. Наблюдая за битвой новорожденной, очевидцы заметили, что как только она стала материальной, к потокам огня и молнии добавились когти, клыки и хвост. Казалось, что разум угас, и тело действовало инстинктивно. Особь действовала интуитивно и явно была очень голодна. Биологи предполагают, что это была своеобразная мутация, направленная на получение необходимых веществ. Новый подвид хомяка ел без остановки, попутно уничтожая людей, которых съел не один десяток. Это, видимо, сыграло значительную роль в одной из форм новой особи. Но известно, что особь ела не только врагов. Жертвами ее разыгравшегося аппетита стали не менее 3 танков, 5 БТР-тиранов, ну а десертом стала половина малых капсул, несколько торговых павильонов людей, десяток бетонных балок, 3 дерева и значительное количество земли. При этом это только известный рацион. Часто новая особь скрывалась в зданиях, откуда выходила, постоянно что-то дожевывая. К слову, прекращать свой пир она не спешила. Пара биологов с Миком заманили ее на транспортную платформу «Тирран», на которую загрузили продукты из людских магазинов. Кажется, так называются пункты выдачи биомассы у людей, сверху накинули металлолома и оставшиеся малые капсулы. После один из рексов начал активно ее звать. Это принесло свои плоды. Новая особь, забравшись на платформу, приступила к пиру, а Мег вдавил педаль газа. Уже в пути, когда она съела все заготовленное и обнюхала всех ближайших особей прямо там же на платформе, мну вновь полыхнула духовными энергиями и перешла в энергетическую форму, которая через пару секунд приняла форму овального кристалла. Наше отступление стоило жизни 300 низших и 9 старшим детям. Сейчас у меня осталось 30 зерлингов из личной гвардии, 2 таракана, далее идут старшие детки, 5 неполных когтей оборотней, 7 орков, 3 мика, пятерка биологов, 7 либри, 2 рекса, 3 катара и десяток инвиторов. Мы укрываемся в пещерах возле сети водохранилищ, внутри горного хребта Арзы. Хотя если верить тирранским картам, то это не хребет, а так, небольшие скальные холмы с сетью подземных озер. С другой стороны хребта находится сеть старых армейских складов и парочка полузаброшенных военных частей со станцией слежения. Я направилась к новой особи. Как только мы остановились, когда дети немного расслабились, мну незаметно и оперативненько утащили кристалл, в который мутировал их собрат. Они зарылись как можно глубже, расширили естественную полость и начали совершать странные действия, проще говоря, чудить как новорожденные либри. Мну тащили к кристаллу все, что попадалось под руку, поливали его своей кровью, передавали ему свои запасы энергии. При этом они отказывались от помощи других собратьев и сестер, говоря, что она не подойдет. Странным, но действенным образом мну перемалывали во рту металлы, камни и все, что попадалось, а затем выплевывали кашицеобразную массу на кристалл, который быстро поглощал эту субстанцию. Они даже уговорили сломать небольшую метеостанцию одного из когтей и вытащили оттуда молодую женщину, младшего сотрудника местной метеостанции. Ничего примечательного в ней не было, но она была нужна мну. Притащив молодую и напуганную девушку, они брали у нее пару капель крови в час и скармливали их кристаллу. При этом мну вели себя странно. Их глаза были затуманены, они словно находились в трансе. Все закончилось примерно за 4 часа до моего пробуждения. Кристалл треснул, распадаясь на голубоватые хлопья энергии, и явил миру дракона. Да, дракон, это слово очень хорошо подходит для описания новой особи. Как только кристалл истаял, новая особь, издав рык, осмотрела пещеру и своих маленьких собратьев. Затем, обойдя пещеру по кругу, она забилась в угол. Это выглядело немного забавно, учитывая ее габариты, которые почти в 3 раза превышали размеры самого крупного ультралиска. Почти час она просидела, прижавшись к стене и пристально глядя в проход, где находились старшие дети. Стоило им сделать хоть шаг в ее сторону, как она покрывалась золотистым огнем, а по ее телу пробегали разряды молний. Час она не сводила взгляда, то рыча, то воя. Прибежавшие биологи сразу определили, что она делает кладку, и оказались правы. Уже через час она, собрав яйца разных цветов в центре пещеры, подпустила к себе биологов и других особей. Было видно, что силы новорожденной особи были на исходе. Она только успела сказать, что все хорошо и что она уже может более-менее мыслить, а не действовать на инстинктах, после чего сразу уснула. В настоящее время по молодой матери ползает ее выводок. Некоторые из них периодически меняют облик, некоторые пытаются дышать огнем, а другие испускают из пасти смеси энергии и стихии, которые невозможно идентифицировать. 25 новых особей, разные формы и ипостаси. Приоритеты меняются. Штурм планеты – это важное и нужное дело, но защита нового вида становится приоритетом, имеющим высшую отметку. Мне пришлось активнее начать действовать, несмотря на недовольство биологов. Первым делом всем инвиторам и зерлингам была поставлена задача собирать биомассу. Биологам поручили сохранять эссенцию пойманных видов. Вся водная живность будет уничтожена и переработана в новую биомассу, после чего нужно будет восстановить этот биом. Сначала я разместила во всех пещерах 8 опухолей с агрессивным штаммом слизи. Затем с помощью биологов рексов и катаров я связалась с сестрами на орбите и передала им информацию о случившемся и расширении нас на целый новый вид. Я еще не закончила свой доклад, как мои сестры стали стягивать в мою сторону все имеющиеся у них под рукой левиафаны. Мой рой будет десантироваться одним из первых. Также к высадке в моей области готовится 10 легионов орков и 5 орденов Астартес. И то, мне кажется, их будет маловато будет для операций на планете. Но в плане силы для этой местности они станут доминировать, к тому же нас будут прикрывать флотские силы. Первоочередная цель – эвакуация нового вида. Улей на полюсе постарается перед высадкой отвлечь все внимание на себя. Мы же будем укрепляться как можно лучше. Найдя всех либри, я привела их к новым особям, показала на них и внушила мысль о важности сохранения нового вида и его эссенции для расы. Я фактически спустила с поводка мелких, дав их буйной паранойи карт-бланш. Мне нужна была неприступная твердыня, все, что возможно в наших текущих условиях. Подумав, я пришла к выводу, что если все пройдет удачно, то в нашем регионе будет самый мощный ударный кулак. После эвакуации вместо простого отвлекающего маневра, запланированного за счет Улья-младших, появится возможность сковать большие силы противника и вытянуть на себя значительные силы. Это наводит на мысли о более серьезной подготовке. По данным сестер, в моем районе действует не менее 11 когтей. Нужно собрать их и перенаправить деятельность, требуются разведданные. Возможно, стоит основательнее подготовиться, установить ловушки и подготовить поле для бушующего сражения. Меня радует, что даже без меня основная часть моей десантной группы успешно справляется с задачами. Жаль, что связаться с ними через единство весьма затруднительно и неоправданно рискованно, ведь псионики Тирран могут засечь такой сильный продолжительный всплеск энергии. Одно дело, когда сигнал единства идет с орбиты и покрывает большую территорию, да и множество штормов мешают слабым псионикам людей понять происходящее. И совсем другое дело, когда связь будет проходить между двумя точками с малым фокусом на поверхности планеты. Проверив деятельность мелочи, я осталась довольной. Пусть и не без перегибов, но они занялись тем, в чем были одними из лучших, возводили крепость, гоняя и припахивая всех. Возможности у нас были скудные, да и старших было мало. Я предоставила мелочи запрошенные объемы нейрослизи и помогла биологам в ее распространении. В первую очередь была полностью переоборудована пещера с Хильдой. После мутации бывший Мну выбрал себе именно такое имя. Хотя стоило признать, что она как истинная девушка была в растерянности, но будучи счастливой молодой матерью, она не особо обращала внимание на биологов с их ворчанием и непониманием того, как она могла сразу дать потомство, к тому же настолько разнообразное. Ее же дети были неугомонны, стремясь все изучить, попутно собирая понравившиеся им вещи и делая из них лежанки. Они дурачились и играли, при этом постоянно меняя форму. Видно было, что они изучают свои возможности. Более получаса ни один из детей не держался в одной форме, постоянно меняя облик то на человеческий, то на множество промежуточных. При этом дети постоянно заставляли менять форму мать, видимо, таким образом обучаясь у нее. И вот смена формы была уникальной. Даже легкое изменение сопровождалось переходом изменяемой части тела в энергетическую форму, а если изменение было полноценным, то тело преобразовывалось в энергию, полностью создавая каркас, который постепенно переходил в материальную форму. У меня была уверенность, что новый вид мог создавать любое физическое тело, и по большей части новый вид – это энергетическое существо, а не биологическое. Просто вложенные стереотипы и представления про матери и других старших создали некий психологический шаблон, в котором те и изменяют свои тела. Примерно так выглядит начальная стадия трансформации. Несколько форм Хильды. Даже хорошо, что мелочь заняла биологов и дала молодой матери спокойно заниматься потомством и пообвыкнуться в новом для себя теле. Мну всегда оставляли одного из своего вида присматривать за новым видом. Этот представитель был игрушкой для мелких дракончиков и приносил им кучу интересных мелочей, которые те первым делом пробовали на зуб. Судя по наблюдениям, новый вид абсолютно всеяден. Или, возможно, я пока не до конца понимаю их механизм питания. Эти существа постоянно поглощали окружающие энергии и, кажется, могли расщеплять или преобразовывать в энергию любую материю. Причем у каждой особи были свои предпочтения. До сих пор непонятно, зачем Мну притащили человека, метеоролога. Они банально умыкнули ее возле станции, для чего нужна была ее кровь. Но дети нового вида воспринимали ее как часть стаи и спокойно лазили по ней, и пытались вовлечь в свои дела. Сначала человеческая самка боялась и шарахалась, но с дракончиками играла и в принципе вела себя нормально. Хотя я и оставила коготь следить за ней, потому что увести ее не дали новорожденные, которые начинали рычать, стоило только кому-то двинуться в сторону девчушки. Младший, научный сотрудник, увидев же меня, то она вообще впадала в панику и забивалась в угол, а малыши терялись. С одной стороны, была мать, которую нужно во всем слушать, а с другой, дорогая и важная для них особь. На меня они не рычали, но всячески пытались успокоить человеческую особь, когда я появлялась. Матроскин выяснил, что она латентный псионик, который идеально вписывался в эту компанию детского сада. Еще раз тщательно проверив работу старших, я обратилась к данным по местности, которые были в моем распоряжении. Прежде всего, нужно захватить метеостанцию, которая имеет выход на спутники Тирран. Через нее можно будет связаться с моей группой, от которой я отбилась во время высадки, получить от них более полные данные, узнать, как проходит выполнение поставленной задачи, и, возможно, у них будут более обширные данные по моему региону. Также стоит заняться сбором всех когтей в округе под моим началом. Том 3. Глава 53. Диверсанты по неволе. Часть 3. У вас не будет немного лишней биомассы, Роза. Инвиторы непрерывно двигались на север, роя небольшой туннель. Их целью были старые, а потому позабытые всеми законсервированные склады с запасами провизии тиранов и снаряжения. Эти ресурсы нам были позарез нужны, ибо наши уже почти закончились. Из-за риска раскрыться перед Доминионом, мы были вынуждены осторожничать до прибытия подкреплений, поэтому с помощью нейрослизи, охватывающей все большую территорию, и охотничьих партий и строек когтей мы сумели собрать столь нужное количество биомассы для мутации рабочего, которого я смогла на медне породить, в инкубатор. Пока мои ловчие отряды успешно крейсировали на складах тиранов и перехватывали малые караваны, старшие умудрились меня вновь удивить, когда совместили поставленные перед ними задачами с приятным. Они захватили метеостанцию, на которую, судя по всему, местные власти давно махнули рукой, а после нашего нападения вообще перестали обращать какое-либо внимание, особенно на фоне наших атак на их мир. По крайней мере, на панические сообщения о пропаже метеоролога, которые отправила парочка ее коллег, никто так и не отреагировал. Ну а теперь, когда эти сообщения благодаря нашим либре больше никто из местных не увидит, я решилась на ее полный захват с оставшимися обитателями. Мне пришлось полностью ассимилировать метеостанцию, а затем под чутким руководством нашего МИКа ее полностью преобразовать в центр связи и наблюдательный пункт. Приятным бонусом послужили захваченные люди, которые оказались весьма полезным приобретением, поскольку узнали местность гораздо лучше, чем их руководство по картам. За прошедшую ночь я смогла собрать почти все когти, которые высадились в этой местности. Целей здесь не особо-то и было много, поэтому противодиверсионные отряды сюда толком и не отправляли. Но даже так, один из когтей пришлось фактически спасать, эвакуировав в последнюю секунду. Их капсула была подбита и практически рухнула без шансов на спасение. Слава Зерусу, что детки уцелели, пусть временно и потеряли возможность сражаться. Обширные повреждения, полученные при падении, ввели двух старших особей в анабиоз, а третий лишился руки. Несмотря на увечья, он весьма ловко уводил отправленный отряд военных в сторону от капсулы. Наверное, это было чудо, что люди не смогли обнаружить капсулу с двумя беспомощными старшими, да и третий оборотень активно их жалил из засад, не давая времени на подумать или на прочесывание региона. Имея данные обо всех когтях и их заданиях, я отправила три когтя искать своих оставшихся собратьев. Они наткнулись на собрата, который стойко пытался спасти двух своих младших сестер. Скоротечный бой, и мы разжились пятью десятками тел. Все они пошли на благо расы. Тела тиранов как раз и стали той последней крупицей, которая помогла собрать нужное количество биомассы для завершения мутации нашего рабочего в инкубатор. Инкубатор – воистину благо нашей расы, которой праматерь смогла вернуть в истинное лоно нашей расы. Правда, он практически полностью занял собой всю и так не сильно большую полость, которую мы слегка расширили для него. У нас уже набралось достаточно воды, но практически нет хотя бы какой-то воспроизводимой биомассы. Рыба и небольшие грибковые колонии не приносят нужного количества биомассы, а запасы прочей морской живности почти подошли к концу. Поэтому инкубатор массово производит труд негретчинов. На Зерусе их гораздо больше, чем в других открытых мирах империи. В столице эти младшие активно работают на благо и процветание нашей расы. А раз так, то я решила воспользоваться опытом праматери и матери Смалк, активно производя этих милых и трудолюбивых детишек, что столь неприхотливы. Порядка 7000 гретчинов расширяют природные полости, создают новые и помогают инвиторам прокладывать туннель. Только за 5 часов до предполагаемой прокладки туннеля я закончила с ними и перевела производственные мощности, заложив сотню зерлингов, которых еще предстоит усилить техносимбиантами. Остатки биомассы пустила на набов, мелких тараканов и прочих инсектоидов из подвидов мелких низших. Я поймала себя на мысли, что частично повторяю путь матери с малкой праматери, начиная с малого. Хотя их подвиги и свершения сложно вообразить, ведь тогда бабушка и мать были куда в более скованных рамках возможностей и ужасно ограничены в ресурсах, технологиях и знаниях. Им все приходилось делать своими руками, не имея нынешних знаний. Они постоянно ходили по кромке, были на грани смерти, но это позволило им мутировать, становиться сильнее изо дня в день, преодолевая все новые ступеньки развития. Если карты Терран не врут, то через час инвиторы доберутся до места назначения. Тоннель будет вести к одному из старых законсервированных хранилищ с армейскими пайками длительного хранения, что нам сейчас крайне необходимо. Взяв с собой одного инвитора и один коготь, часть низших и два десятка зерлингов в качестве сопровождения без риска ослабить нашу группировку. Все остальные силы, как низших, так и старших детей, продолжали работы по обустройству нашего маленького улья под предводительством первородной Либри. Я попросила их вспомнить врожденную паранойю времен их взросления, и на примере защиты их любимых библиотек, возвести мне крепость. И честно говоря, было неясно, чего было больше. Желание мелочи выполнить мои требования по защите улья или стремление воплотить детские мечты, но будучи уже взрослыми и сознательными Либри, а значит все должно быть большучим, стрелючим и красючим. Рунные плиты с пси-ловушками, мины, растяжки, ловушки, яды, споры и вирусы. В ход им в дело шло все, что можно было только использовать. Мелочь не скупилась и на простые обычные физические ловушки. Волчьи ямы, плиты с провалами, брусья с ядами, все, что они могли воспроизвести в наших условиях. По информации, полученной от Минота, нас ожидает около 17 продовольственных складов с глубокой консервацией и всего 3 склада с материальным обеспечением. Топливо, форма, весьма скудный запас оружия и боеприпасов. Все это охраняет небольшая охранная группа Терран. Непосредственно в военной части при складах служит чуть больше 1500 человек, из которых 200 – морпехи-клоны под командованием десятка полноценных людей в офицерских званиях. В империи уже проводились подобные разработки на основе терранской технологии клонирования и психоматриц. Однако результаты пока оставляют желать лучшего. Такие особи аморфны, ими сложно управлять, у них отсутствует инициатива и воля, поведение как у болванчиков из коробки с детскими игрушками. У некоторых низших особей разума и воли даже больше. Чтобы создать полноценную особь из такого клона, требуется слишком много труда и времени. Технология пока недостаточно проработана и слишком сырая, а перспективы туманны. Легче заложить 100 кладок, чем вырастить идентичные копии одной особи. Повезло, что Минота вышел на связь и смог спасти часть моей стаи. От него же я и получила последние новости, а также ждала того момента, когда его мики и инвиторы проложат путь до нас. После того, как Минота обсудил со мной свои планы и предложил перенаправить небольшой поток своих ресурсов в сторону моей основной цели, я сама решила сменить вектор наших следующих целей. Если нам удастся захватить военную часть при складах, то мы сможем принять и переработать как минимум 1-2 поставки без риска раскрытия перед штабом местных сил самообороны. Больше уже будет излишней наглостью, так как в густонаселенной части планеты можно играться логистическими службами и оставаться незаметными. А если отправить большие потоки в мою сторону, то нас достаточно быстро вычислят и накроют, а пока мы не можем дать серьезный отпор. Небольшим отрядом я добралась до почти прорытого и завершенного тоннеля, где впала в медитацию. Надо пока осторожно распространять сенсорную сеть, соединив свои разумы с инвиторами. Затем я начала слегка подправлять маршрут. Впереди, чуть левее их прошлого направления, я почувствовала полости биомассу, именно то, что мы искали. Скорректировав направление работы инвиторов, я впала в полноценную боевую медитацию, готовясь к возможной битве, и на крайний случай отдала приказ обрушить туннель. Старшие дети уперлись в бетонную кладку. Мы были у цели, живых рядом не было, только в отдалении была парочка огоньков жизни. Осторожно расширив туннель, инвиторы начали прорезать проход в бетонной стене. Тьма и сырость встретили нас. Прервав медитацию, вместе с одним из когтей, я осторожно пролезла внутрь, чтобы все внимательно осмотреть и подготовиться. Двигаясь медленно под маскировкой, я обошла по кругу пространство склада. Там были пайки и замороженные туши, кажется, земного животного под названием корова. В детстве, после того как биологи воспроизвели этот земной вид, я сильно пристрастилась к их молоку. Хотя системы наблюдения функционировали, пусть и частично, но было заметно, что за складом давно не присматривали, фактически бросив его. Люди, дефективная раса, но несмотря на свою дефектность, смогли произвести на свет немало достойных особей, включая душу нашей праматери. Обнаружив центральный щиток, я аккуратно вскрыла его и сформировала на кончике когтя нейрослизь, которую начала подавать в систему Тиран, беря систему наблюдения и другие сопутствующие системы под свой контроль. Параллельно я вызвала Светика из Либри, которая могла бы попытаться взять под контроль системы других складов и военной части лучше меня. Склад, можно сказать, никто не охранял. Дойдя до запечатанных дверей, я обнаружила жизненные сигнатуры двух людей, видимо, это были местные, которые служили дозорными. Создав в области двери и прилегающих стен щитовую пленку из плотного воздуха, чтобы погасить любые звуки и не потревожить охрану, я мысленно приказала инвиторам организовать вынос биомассы людей в инкубатор. Склад был довольно большим и содержал в основном протеиновые пайки и небольшое количество замороженных туш. 2 часа ушло на его зачистку. Биологи уже принимали первые партии и перерабатывали их в питательную субстанцию, а я отдала приказ инкубатору произвести 2 королев. Мелочь уже активно стучала лапками по своему аптк, постепенно взламывая и подключаясь к системам складов и военной части. Нам оставалось только ждать результатов. С одной стороны, нам повезло, что мы вышли на территорию самого окраинного склада, потому что рядом находился склад ГСМ и склад обеспечения, где в основном хранилась форма и другая утварь, мебель и прочее имущество, не представлявшие для нас особой ценности. Судя по данным из полученной биомассы, я могла значительно увеличить наши силы. 1000 тараканов и 1500 зерлингов были бы весьма кстати, хотя 10-2 гиблингов тоже не помешал бы, как и старшие особи для их лучшего тактического контроля. Светик за час смогла перехватить контроль над системами наблюдения, лишив врага малейшего шанса на наше обнаружение. Я пока попросила ее не вмешиваться и вести общий контроль во избежание малейших осечек. В самой военной части было небольшое столпотворение, видимо, прибыло пополнение, а значит, прислали группы, которые должны были отследить наши капсулы и проверить места их падений. Для Тиран уже не было секретом, что с метеоритным дождем произошла наша высадка. Минато говорил, что порядка 120 старших погибли в стычках с людьми, младших и того больше. К слову сказать, новый вид охотников показал себя с наилучшей стороны, следовательно, он обязательно займет свою нишу в империи. Я установила на складе около 10 опухолей и четко ограничила распространение слизи, направляя основной рост вглубь прорытого нами туннеля. Королевы уже родились и активно помогают биологам выводить низших, которых сразу же после рождения отправляют к нам. Будь рядом такие же продовольственные склады, которыми местные не пользовались, я бы рискнула сразу же проделать проходы к ним, но ими весьма часто пользовались, и риск был неоправданным. Хотя инвиторы уже активно подготавливали боковой тоннель, от прокладки тоннеля под складами я отказалась. Тираны установили сейсмические датчики, и наши действия могли их потревожить. Мне, наверное, повезло. Склад частично находился в горной гряде, и мы проложили туннели к одной из стен. Хотя и были несколько легких срабатываний, люди, видимо, приняли их за ошибку или движение скальных пород. Светик предлагала их взломать, но я решила, что нас точно так вычислят по создаваемым помехам, да и это слишком долго было бы. Опять же, у нас были более приоритетные цели, например, система наблюдения в части и охранные турели, которые нужно было или отключать, или заражать. Сложность была еще в том, что во время наблюдения выяснилось, что в части были не только военные особи людей, но и гражданский персонал со своим юным потомством. Также нужно было захватить хотя бы парочку старших офицеров для создания видимости спокойствия. Моих сил и Рекса Шегиш должно было хватить, чтобы взять их разум под контроль. Тиране до последнего не должны узнать, что данная часть пала и захвачена нами. Больше всего проблем создавал захват гражданских и пары групп, которые прибыли в часть. Если судить по переговорам, то одна скоро покинет территорию. Нужно будет направить на их ликвидацию пару когтей, а вот одна останется до утра, и ее придется брать мне на себя помимо управления захватом части, ведь в ней есть 2 псионика, призраки. Призраки, к слову, были нервные и пытались все проверить. Скорее всего, интуиция им подсказывала о нависшей над ними угрозе, которую они не могут точно локализовать, разве что чуяли исходящую от меня и моих детей силу. Спустя пару часов наше затянувшееся томительное ожидание было закончено. Все низшие собрались и были готовы, а для более легкого управления над ними я призвала одну из королев Роя, взявшую себе имя Врита. Она поможет в управлении низшими детьми. Не собираюсь я сама захватить офицеров и ликвидировать или пленить призраков, ее помощь бы не понадобилась. А так низшим нужен контроль, старших детей у меня мало. Будь у меня под рукой пара сотен старших, я бы не полезла сама на военную часть, удовлетворившись контролем через единство. Светик по моему приказу отключила все биодатчики и другие системы людей. Один из когтей с Рексом начал открывать гермостворки склада, а я с инвиторами прорезала стены между складами, стараясь как можно дольше оставаться незамеченной и продвигаться вглубь вражеской территории. Низшие будут ждать приказа, и как только я устраню призраков, начнется общая атака. Однако, как говорил адмирал, любой план работает до первого выстрела, поэтому нужно быть готовой к неожиданностям. Дождавшись ночной пересменки дежурных, когти вышли на охоту. Используя малую сеть единства, я двигалась к первой цели по указаниям Светика, одновременно ставя цели и руководя когтями. Либри стала нашим всевидящим оком. Через единство мы видели все, что показывало мелкое благодаря симбиозу с системами наблюдения людей, которые перешли под наш контроль. Вот Константин с вылеченными сестрами из своего когтя крайне осторожно и тихо нейтрализуют троих охранников склада ГСМ. Четкие и уверенные движения, вслед за которыми один за другим все тиране исчезают в тенях, где оборотни бесшумно сворачивают им шеи, оттаскивая тела подальше, где их ждут на переработку гретчины. Их тела послужат на благо расы, дав жизнь новым низшим. Света осторожным касанием погружает в сон пару зазевавшихся гражданских рабочих. Осторожно подхватывая их телекинезом, она левитирует уснувших вглубь склада. Третий рабочий, видимо, что-то почувствовав, окликает своих, но в ответ тишина. Из темноты прилетает дротик, одно мгновение и глаза ужаленного закатываются, а тело присоединяется к двум другим. Вслед за ними последовал местный солдатик из надзирателей, который доверился озадаченному и взволнованному рабочему. Жаль, что их прервавшийся разговор закончится разной для них судьбой, ведь в отличие от гражданских, всех солдат ждет лишь смерть. Молодой, совсем юный солдатик явно хотел связаться по рации с начальством, но его тело пронзил клинок в области сердца со спины. Предсмертный хрип или окрик так и не вырвался из его рта, в затухающих глазах была только детская обида и непонимание. Только что жизнь ушла из его глаз. На ротовой полости из невидимости сначала проявилась когтистая лапа, а за ней и остальное тело Натальи, принявшей частичную трансформацию, чтобы через миг скрыться в тенях, унося тело убитого солдата. Постепенно, когда все посты и патрули были уничтожены, а турели обезврежены, мы перешли ко второй части плана. Двойка призраков, только выдвинувшаяся к первым смертям, резко притормозила и на низком старте рванула обратно в часть, на бегу отправив сигнал тревоги, сорвав нашу маскировку и раскрыв наше присутствие. На базе включился аварийный свет и зазвучала сирена. Я приказала Светику действовать решительно, заблокировать все сигналы и активировать систему охраны Тиран, которая почти полностью была под ее контролем. Одновременно с этим она выпустила всех низших. Сама же рванула к еще целой стене. Инвиторы не успевали прорезать проход, а мне нужно было именно туда, куда скрылись призраки. Мерзавцы в окружении своих подчиненных должны были как раз пройти этим маршрутом, который проходил рядом с соседним складом. Напитав энергией спинной коготь, пробиваю бетонную стену, выпустив накопленный на скорую руку сгусток энергии, отчего стена детонирует. Почти 2 метра бетона овальной формы просто испаряются. Еще один удар на голой силе и физике делает прокол. Улыбка наползает на лицо. Небольшое отверстие, но мне достаточно. Я вижу точку перемещения. Пространственное смещение, и вот я уже в другом складе. Старшие спешат расширить проем, чтобы коготь, который шел за мной, мог ко мне присоединиться. Времени ждать нет. Это не склад, а хранилище хлама какое-то. Никакой системы. Все валяется и разбросано. Перемещаюсь на потолок, усиливая себя псионикой и жизненной силой. Несусь по потолку, не обращая внимания на крики работников и редкие выстрелы солдат. На теле щит, да и столь маломощное оружие не то что броню, даже хитин не способно мой поцарапать. По связи вижу, что начальник части и пара его замов схвачены. Из склада растекается волна зерлингов и тараканов, поступательно окружая всю часть, не давая и шанса на спасение, а у людей хватает проблем. Их же охранная система восстала против них, двери не открываются, редкие турели ведут огонь на подавление своих же солдат. Короткий импульс, мысль пожелания по возможности захватить связистов и немного армейских, маринов и всех сопротивляющихся людей уничтожить полностью, а то те уже подавили пару турелей и под командованием офицера из маринадов пытаются прорваться к транспорту. Направляю низших прямиком на бегущих клонов с ведущим их офицером. Заодно королева потренируется в захвате. Поставь перед ней такую задачу. Новый часть зерлингов уже ворвались в казармы, устроив там резню и кровавую вакханалию. Не стоит даже мысли допускать или шанса на призрачную возможность побега кого-либо из тиранов. У дверей склада уже столпилось с десяток тиранов. Трое солдат и семерка рабочих. Раздражают и мешают. Спрыгнув с потолка, создала волну кинетики, разбросав тех. Наплечное орудие, выцелив отлетевшего назад солдата, произвело выстрел. На месте поднимающегося солдата от пучка плазмы остались только дымящиеся ноги. Гражданские хлынули в стороны. Взмах плазменной косы, и головы двух попытавшихся убежать людей слетают с плеч. Солдаты убиты, а гражданские пусть разбегаются. Пустив поток энергии в посох косу, напитав до предела, сделала горизонтальный взмах, разрезая затворы двери, а то люди захотели закрыться, решив отсидеться на складе. Телекинетический удар распахивает створки дверей, выпуская меня наружу. Мгновенно я встречаюсь взглядом с одним из призраков. Два выстрела из плазменных наплечных орудий по краям уничтожают троих морпехов, вскинувших оружие в мою сторону. По щиту получаю пару ощутимых попаданий. Это второй псионик людей сделал свой ход. Меняю гравитацию, вжимая первого призрака в землю так, что из его легких выбивается весь воздух. В следующую секунду его тело притягивается ко мне. Ускоряю тело призрака телекинезом и забрасываю его через себя на склад. Медленно, неспешно и нарочно с видом празднующего победу хищника отступаю назад под градом снарядов, летящих в мою сторону. На удивление, огонь от парочки морпехов и десятка обычных солдат смог задеть. Я намеренно активирую маскировку так, чтобы все тираны увидели всю тщетность своих попыток, и едва она срабатывает, скрываюсь в проеме, возвращаясь на склад. Чувство опасности меня не подвело. Второй призрак срывается со своего места и рвется на склад, ведя за собой остальных. Злость, ярость и тревога, то ли за друга, то ли за свою самку, интересный коктейль эмоций. Определив место, куда отнесло призрака, мельком бросаю на нее взгляд. Множество ушибов и переломов, без помощи точно не жилец и не выживет. Пробегая мимо, выпускаю поток энергии из кончика когтя, по которому струится лечебная слизь. Мало ли вдруг, многие пленные из тиранов порой могут пригодиться, все-таки псионики из людей порой отменные выходят, уж очень они интересные особи. Срываю с пояса две мины и кидаю их в сторону створок по краям, затем смещаюсь чуть правее, усиливая покров невидимости и скрываю свой разум, и начинаю ждать своих загонщиков. Второй был явно опытным воином, он был в гневе, но держал его под контролем в узде. Он отправил пару маринов вперед и только после этого осторожно вошел внутрь склада с тремя другими. Они осторожно продвигались вглубь склада, к раненой, которую я специально сбросил так, что создалось ощущение моего поспешного бегства. От когтя пришел ответ, что склад зачищен. Гражданских задержали, военных убили. Среди гражданских есть двое убитых. Один взял оружие и посчитал себя воином, а второй оказал сопротивление, пытаясь вступить в бой на допотопном погрузчике, и был устранен, думая, что масса его может спасти от быстрого и стремительного охотника из зерлингов. Оборотни из вежливости поинтересовались, не нужна ли мне их помощь, из-за чего на мгновение глубже погрузившись в поддерживаемое мной единство, я ответил решительным отказом, предвкушая свою охоту. Мне хотелось поохотиться на псионика людей, ведь военная часть уже была захвачена. Любое сопротивление подавлено. Два десятка гражданских погибли, большое количество военных было взято в плен. Их, кстати, усыпила биолог, пустив сонный газ в вентиляцию, решив, что новые подопытные для МНУ будут нужны. Старшие уже наводят порядок и сортируют пленных, попутно устраняя видимые разрушения после скоротечного штурма. Ведется уже остаточная зачистка по единичным и малым целям, а значит, операция прошла успешно. Часть солдат, около сотни, которые все еще обороняются и пытаются вызвать помощь, обречены. Их блокировали, и в данный момент одна из биологов спросила, усыпить их или проще будет их убить. Проверив, что все захваченные и отмеченные мной цели в наших руках, и даже слишком много пленных среди военных, я отдала приказ на уничтожение. Биолог, бросив десяток шариков со спорами какой-то грибковой гадости, дала приказ одному из инвиторов подпереть дверь посильнее. Уже через пару мгновений Светик передала картинку с камер, как тела людей начали покрываться быстрорастущими спорами, что явно приносило им дикую муку. Тем временем, позволив углубиться пятерке маринов под предводительством призрака, я бросила в проем по робко идущим следом солдатам малую сингулярность псевдошторма, который вмиг их разорвал на куски, следом два плазменных пучка ударили в стену у основания створок прохода, а затем сдетонировали мины, окончательно разрушая свод и перекрывая путь отступления. Тираны открыли беспорядочную стрельбу, причем только один марин имел свой разум, остальные были клонами. Ему почти полминуты потребовалось на то, чтобы прекратить беспорядочную стрельбу и восстановить порядок. Призрак тем временем оттащил свою напарницу в закуток с армейскими ящиками, что-то ей вколол и присыпал всяким хламом. Затем он двинулся в сторону от маринов, стремясь скрыться. Странная маскировка у людей. В визуальном спектре она весьма хороша. Костюм скрывает тепло и даже интересным образом движение, но от духовного зрения укрыть не может. Да и зоркий глаз может заметить колебания воздуха, отливающие тусклой синевой. Но главное, он попытался закрыть свой разум. Человек стал мне все интереснее. Опытный, сильный, с хорошей эссенцией и знаниями. Хочу заполучить его, ведь даже мне было бы сложно засечь его разум. Противник двигался осторожно, обрубил связь с морпехом, который пытался его вызвать, пока наблюдал за ними из тени, не выдавая себя. Интересно, он пытается выманить меня на них, интересный ход, но не против взрослой матери. Одним движением руки я подняла в воздух единственного более-менее разумного марина. Его скафандр деформировался, сминаясь, и через несколько секунд на пол упал кровоточащий кусок деформированного металла. Снова началась беспорядочная стрельба, но на этот раз пули попали по паре ящиков рядом со мной, а затем и по щиту. Я ушла пространственным смещением, но всполохи щита выдали мое местоположение. Интересно, как он определил, где я? Остальные стреляли куда попало, но не в мою сторону. Я вытащила два плазменных клинка и бросила их в сторону болванчиков на лету, активировав их телекинезом, раскрутив на манер винтов, и забыла о них. Послышался стук от падения перерубленных тел, больше они мешать не будут. Клинки я притянула обратно. Глаша будет ругаться, если я их потеряю. Ее подарок. Сразу же пришла расплата. Три выстрела, и один прошел через щит, угодив в одну из моих лап. Напитанный псионикой выстрел срезал лапу. Вновь пришлось смещаться в пространстве. Охота охотой, но рисковать больше не буду. Я запустила поток кинетической энергии, метнув ворох ящиков в противника. Пока он уходил перекатом, я сформировала материальные иллюзии тройки зерлингов, которые выбежали на прямую траекторию видимости врага. Резкий рывок в сторону противника, хватаю его за шею, не дав до конца выполнить уклонение. Матерая добыча, аж слюнки потекли от желания его поглотить, когда его притянуло к себе. И тут же резко перерубаю левую руку с зажатой в ней активированной гранатой, отталкиваю ее в сторону, укрывая себя и противника щитом от взрыва. Извернувшись, противник напоследок умудряется нанести удар клинком, выбив сноп искр на нагрудной пластине моей брони. Пара небольших уколов с паралитическим ядом ставит точку в нашем противостоянии. Веселье окончено. Через 4 часа вся часть должна быть в идеальном состоянии и быть готовой принимать на опустевшие склады новые грузы, которые я найду куда пустить. Ведь уже через 15 часов начнется полноценный штурм планеты, которой осталось недолго. Веселье начинается. Том 3. Глава 53. На окраинах Доминиона. Часть 4. Рейды на просторах Доминиона. Влада. Наконец-то нам разрешили свободную охоту, нас отправили в рейды из системы мистов. Разные группы кораблей по составу и целям назначения отправились выполнять свои задания, прыгая через коммуникации и транспортные маршруты Доминиона, по которым в скорости будут наноситься удары от флотов вторжения. А пока мистов начал обрастать космическими транспортными станциями и оборонными платформами. Нам поручили охотиться на военные конвои и любые другие военные силы, имеющие малейшие отношения к войскам или флоту Минкска. Приданная мне небольшая флотская рейдовая группа состояла из 20 крейсеров среднего класса. Каждый из них нес на внешней сцепке 6 тяжелых штурмовиков и 2 малых десантных судна малой вместимости. Всего в каждой десантной группе было или 10 представителей расы Хамазирус, или 5 орков, или 5 Астартес. Вслед за ними ушли отряды Инквизиции, даже такие милые и добрые существа, как Либри Корсар, и те отправлялись в рейды с разрешения матерей. Почти два ордена Астартес отправились на свою собственную охоту в полном составе. На второй день после старта свободной охоты мы закончили первичную обработку полученного в наши руки. Мы проделали огромный объем работы, анализируя и сверяя все, что нам удалось заполучить. Немало звездных карт с описанием маршрутов конвоев и торговых путей угодило в цепких лапки мелких. Также у нас появились сведения о местных пиратах. Именно за ними, точнее в первую очередь и в основном за ними, все силы мелких намылились. Мне кажется, или некоторые мелкие брали с собой в рейды чересчур много своих сумочек якобы из-за опасения встретить наглых пиратов и ворюк. При этом огневая мощь этих сумочек была не меньше, чем у моих рейдерских крейсеров. Но, с другой стороны, это их личное дело. А вот тирранским пиратам я не завидую. В их сторону отправились самые молодые и безбашенные либри. Хотя над ними и стояли старшие, но и те не особо возражали против желания молодых поиграть в пиратиков с людьми, только немного ворчали. Но это ворчание скорее напоминало скрытое одобрение, нежели какое-то разочарование их поступками. Мне добавили новых членов команды. В экипаж каждого судна, включив по паре рексов, а на мое судно придали даже трех взрослых особей из третьего поколения от первородных. В задачу рексам входила проверка разумов атакуемых, чтобы определить, есть ли среди них гражданские. Трогать гражданских для нас было запрещено, исключением для нас было два обстоятельства. Если только они первые на нас не напали после того, как мы их предупредили о сдаче в плен, или если они не перевозят военные грузы или иную военную контрабанду, но и тут есть свои нюансы. Нам всем известны поставленные нам цели и задачи, сестры и братья, поэтому разглагольствовать не буду. Набираем ход и уходим по первым намеченным координатам, объявила Лилиль, не слезая с кресла, и сразу вдавила гашетку скорости до упора, одновременно откидываясь в кресле и соединяя свой разум с судном. От нее исходила волна веселья и нетерпения. Компенсаторы сработали штатно, нагрузка была почти неощутима, всего Г-11, небольшое неудобство, но тело быстро под него подстроилось. Я окинула взглядом мостик и свою сосредоточенную команду. Основная часть подчиненных на моих судах была представлена эльфами и Хамазирус. На все 10 судов приходилось только 2 десятка орков, 1 десяток Астартес из самураев, а также положенные по штату мики, биологи с мелкими, 2 когтя ликвидаторов, состоящие из оборотня и 2 волколаков, 3 катара и недавно прибывшие к нам рексы. Почти все были самками, братьев было очень мало, даже среди Астартес было 2 самки.